Благовещение – действительно великий праздник христиан, который символизирует мое желание прислать, выбрать человека, способного решить исторические задачи преображения человеческого сознания, изменения его менталитета и углубления души. Мне всегда хотелось появление или мой выбор этого человека обставлять некими загадочными явлениями, столь необычными и так, чтобы даже самый сомневающийся человек воспринимал это событие как явление вселенского масштаба. Причем это явление должно быть не только вселенского масштаба, оно своей необычностью, нестандартностью должно быть доказательством проявления божественных сил, проявления воздействия потустороннего духовного мира на материальный мир. А поскольку такие события происходят крайне редко и разделены друг от друга тысячелетиями, то проявление их всегда обрастало легендами и мифами, делая происходящее для людей действительно неординарным, необычным и виртуальным. Всегда благая весть приносилась кем-то из людей, но тоже в столь необычных условиях, что появление этих людей, их обращение, их глаз являлось миру как глаз Божий, как судьба или рок. Благая весть или предтеча великих исторических событий, связанных с появлением пророков или мессий, как правило, впоследствии становилась краеугольным камнем нового религиозного направления. Отмечаемое сегодня событие, благая весть, есть основа христианской религии, возвестившей людям Рождество Спасителя мира. Всегда есть этапы развития человечества, которые отмечаются как ключевые и за которыми тянется след событий, подтверждающих благую весть, подтверждающих тенденцию формирования нового мировоззрения, нового направления развития человечества на тысячелетия вперед. Праздник Благовещения, с одной стороны, дань христианской религии, традиции, символизирующей приход выбранного мной человека в те далекие времена. Но, с другой стороны, этот праздник в сегодняшних условиях есть великая и благая весть начала преображения человека. Сегодня этот праздник необходимо связывать с тем, что уже произошло в России и в мире с приходом человека из России. Я уже объявил, что выбрал человека из России и дал ему право принять знания мои для распространения их среди людей, для формирования людей нового мышления, для формирования людей нового века. Благая весть сегодня гораздо серьезнее всех предыдущих, поскольку является предтечей не только появления Спасителя, но началом преображения, воскресения людей на базе тех светлых знаний, которые люди получат и которые станут для них ориентиром, выбором пути ко мне, к добру, гармонии и любви. Все меняется в этом мире с калейдоскопической скоростью. Но есть остановки, есть праздники, заставляющие хотя бы на миг остановить бег событий и дать возможность осмотреться с тем, чтобы понять свое место в мире и найти свой путь в жизни, и, если необходимо, поправить его. Праздник Благой Вести — один из них. Потому что с этого первого шага всегда начиналось и начинается сейчас новое летоисчисление, новая идеология, новая мораль и новый уровень нравственности человека веры, определяющие его будущее еще на тысячу лет. Поэтому сегодня, как никогда, очень важен старт, важно начало, и от того, какой путь выберет человек, зависит будущее не только этого поколения, но и всех последующих поколений людей. От того, примут они или нет слова мои, знания мои, и человека, призванного мной предстать перед людьми, отвечая на их вопросы и говорить им слова, вложенные ему мной, зависит, какой дорогой пойдет развитие цивилизации и что ожидает людей завтра. Я уже говорил, что, видя надвигающийся коллапс человечества, я был вынужден предпринять действия, упреждающие уничтожение людей, и выбранному мной человеку представлена возможность возвестить мир о надвигающейся катастрофе и принять бразды правления человеческим обществом во имя спасения людей, миром из рук моих. Благая весть сегодня — это власть моя на земле, это установление моего миропорядка, это принятие людьми моих правил игры, их активное участие в формировании новых общественных отношений, высшей справедливости на базе божественных начал. Но прежде всего, благая весть касается каждого человека на земле, поскольку извещает о том, что пришло историческое время выбора человека между добром и злом. Пришел судный час для всех, сущих в материальном мире. Эта благая весть не есть звонок о судилище моем, а есть весточка о воскресении человека, людей, прошедших Голгофу материального мира, выбирающих путь духовности, путь духа. Эта благая весть возвещает о наступлении, и уже реально, эры Водолея, эры духа, эры России. И каждый из жителей этой страны, хочет он того или нет, будет вынужден сделать собственный выбор между добром и злом, между белым и черным, между раем и адом. Этот выбор разделит людей на верующих интуитивно и на верующих на основе твердых знаний, но объединит их в стремлении познать истину, в стремлении сделать страну духовной, основой духовности человечества на будущее тысячелетия.